В Роттердаме буксир развозил моряков и докеров по судам и пирсам, и все они смирно сидели на длинных банках, но вдруг перепившийся голландский докер свалился на торпедиста Тукумана, и драка вспыхнула, как пороховая бочка. — Вива Сапата! — орал галисиец Нейро, и 80 сильно нагрузившихся спиртным мужчин, раздавая кулачные удары, свалились в трюм, и Кой выбрался на палубу глотнуть воздуха. Торпедист Тукуман изредка высовывался из люка и отправлялся назад в гущу сражений. А закончилось все так. Буксир доставлял разукрашенных синяками и ссадинами моряков и докеров в совершенно бессознательном состоянии. От них на милю разило перегаром, доставлял точно, куда полагается, на судно или пирс, где выгружал соответствующие тела, словно тюки с тряпьем. Так развозят пиццу, заказанную по телефону. — Как пиццу? — повторил Кой и умолк. На губах его блуждала улыбка. Танжар притихла, почти не дыша, точно боялась разрушить карточный домик. Но что же изменилось, Кой? — Все. Улыбка исчезла с его лица. Он сделал глоток, и ароматный голубой джин прокатился по языку. Теперь уж нет путешествий, потому что практически не осталось настоящих кораблей. Сейчас корабль все равно, что самолет, и не ты путешествуешь, а тебя переправляют из пункта А в пункт Б. Раньше что было? По-другому? Конечно. Раньше в путешествии было возможно одиночество. Человек находился между пунктом А и пунктом Б, зависал в этом промежутке, и промежуток этот был долгим. Он путешествовал налегке, и его не заботило то, что он оставлял позади. Но море же остается морем, в нем по-прежнему есть тайны и опасности. Все уже стало не так. Сейчас ты будто стоишь на пустом причале и видишь дым пароходной трубы далеко на самом горизонте. Когда учишься в мореходке, говоришь правильно — штирборд, пакборд, шканцы и так далее. Стараешься сохранить традиции, веришь в капитана, как в детстве верил в Бога, но все не то. Я мечтал о настоящем капитане, вроде Конрадовского Маквера из «Тайфуна». Мне самому хотелось когда-нибудь стать таким же капитаном. А что такое настоящий капитан? Это человек, который знает, что делает. Он никогда не теряет голову. Он поднимается на мостик во время твоей вахты. Видит, что тебе перекрыл дорогу встречный корабль, и не орет. Лево руля, сейчас воткнешься. А молчит и ждет, пока ты сделаешь все как надо. А у тебя был настоящий капитан? Кой наморщил лоб. Хороший вопрос. Мысленно он перелистал альбом со старыми фотографиями. На одних оставила следы соленая вода, другие заляпаны дерьмом. Всякие у меня бывали капитаны, сказал Кой. Были жалкие пьяницы и трусы, попадались люди высшей пробы, но я всегда в них верил. Всю жизнь, до самого последнего времени, я испытывал уважение к самому слову «капитан». Я же говорил тебе, для меня капитан — это как у Конрада. Ураган настиг и этого молчаливого человека, но ухитрился вырвать из него лишь несколько слов. Впервые в жизни в сильный шторм я попал в Бискайском заливе. Огромные волны заливали нос мегалотты до самого мостика. Люки у нас были макгрегоровские, прилегали неплотно. Вода попадала в трюм, а загрузили нас каким-то минералом, который от воды сразу растворяется. Стоило волне накрыть нос, казалось, нам уже не выправиться. И капитан Дон Хине Сайс, не выпуская штурвала, очень тихим шепотом сквозь зубы произносил: «Господи!» На мостике нас было человек 5-6, но слышал только я, потому что стоял совсем рядом. Остальные не слышали. Когда он посмотрел в мою сторону и увидел, что я так близко, он шептать перестал. Музыканты закончили выступление и под аплодисменты удалились. Из динамиков на потолке полилась консервированная музыка. Трижды звякнула гитарная струна. Какая-то пара встала из-за стола, чтобы потанцевать. Уходишь ли ты потому, что я этого хочу, болеро? Одну десятитысячную долю секунды кой колебался, не поддаться ли искушению и не пригласить ли ее лицо к лицу, объятие, танец. И пусть целуют тебя другие губы, я этого хочу, — пел динамик. Кой представил себе, как обхватывает рукой ее талию, неловко наступает ей на ноги. Да, и наверняка она из тех, кто всеми силами держит дистанцию. Раньше, — продолжал он, забыв про болеро, — капитан должен был принимать решение. А теперь он просто подписывает документы в порту. Если разница в полтона, звонит арматору. Что делать, подписывать, не подписывать? А там в кабинете сидят три мазурика в галстуках и говорят ему не подписывать. И он не подписывает. А что все-таки осталось от моря? Когда ты по-настоящему чувствуешь себя моряком? Когда случается беда. Например, когда пробоина в борту или что-то ломается. Все ведут себя как люди. Однажды, когда он ходил на Палестине, у них вырвало руль, они больше суток болтались без управления, напротив мыса Доброй Надежды, пока за ними не пришли буксиры. И тогда все они вели себя как настоящие моряки. Но вообще-то все они просто океанские перевозчики и члены профсоюзов, а настоящее товарищество возрождается только в критические моменты. Когда случается серьезная авария, в непогоду, в шторм. Даже слово «шторм» звучит страшно. Штормы бывают страшные и очень страшные. Самое неприятное для моряка, когда он вычисляет курс своего судна и курс, которым движется в шторм, и выясняет, что курсы их пересекаются. То есть и судно, и шторм окажутся в одном и том же месте и в одно и то же время. Он замолчал. Нет, есть вещи, которых он никогда не сможет ей объяснить. Ветер силы 11 баллов у новой земли. Стены серой и белой воды, вздымающиеся тучи пены к самому небу. Скрип и скрежет корпуса. Матросы, которые, привязавшись к койкам, вопят от страха. Бесчисленные «Майдай» в радиоэфире. И несколько человек, не потерявших головы. Они управляют судном, или крепят груз в трюме, или внизу в машинном отделении между котлами, турбинами и трубами, не зная ничего о том, что происходит наверху, сосредоточенно следят за показаниями приборов, за миганием сигнальных лампочек, мгновенно исполняют команды. Они прислушиваются к плеску горючего в баках, боятся, как бы в корпусе не возникла трещина, и вода не попала в топливо, как бы ни отказали котлы, ведь тогда они окажутся в полной власти морской стихии. Это моряки. И они стараются спасти корабль, а с ним и свои жизни. Когда проходит самая высокая волна, они торопятся сделать все, что нужно, до того, как налетит следующий шквал. В эти промежутки они выполняют маневры, если уж невозможно удерживать судно носом к волне. И самое страшное, когда при маневре неожиданно в борт бьет волна убийца, крен доходит до 40 градусов, и, вцепившиеся во что попало люди, с ужасом думают, будет ли корабль крениться и дальше. «Вот в таких ситуациях, — вслух сказал Кой, — все становится так, как раньше было». Ему было неловко, что прозвучало это уж слишком ностальгически. Нельзя же тосковать по ужасу. Тосковал потому, как ведут себя некоторые люди в ужасных ситуациях, но объяснять это за столиком ресторана, да и в любом другом месте, нет, он бы не сумел. «Я говорю слишком много», — решил он вдруг. «В этом нет ничего плохого. Он просто не привык именно так рассказывать о своей жизни. Он отдавал себе отчет, что Танжер из тех людей, при которых говорить легко, их искусство в том, чтобы ставить нужные вопросы и молчать столько, сколько нужно собеседнику, чтобы дойти до сути. Ловкий трюк. Научись, и всегда будешь всем нравиться, особо не надрываясь. В конце концов, все любят говорить о себе, и потом хвалят, какой он прекрасный собеседник, а он рта не раскрыл. Кретины.